Это не реализм, не натурализм. Это искусство без искусности. Не может быть камня неправильной формы, потому что для него любая форма правильная. Своя. В довлатовской прозе персонажи, как причудливые глыбы, в саду камней живут каждый по себе. Их объединяет лишь то, что с ними ничего нельзя сделать, в том числе понять. Поэтому довлатовский диалог часто напоминает разговор глухих. Собеседники не столько спрашивают, сколько переспрашивают друг друга. Всякая реплика плодит недоразумение, попытки разрешить которое только ухудшают дело. Поскольку каждый пользуется своим, непонятным другому языком, то речь перестает быть оружием. Диалог не поле боя, а арена, где каждый говорит, не заботясь о другом. Их тут все равно некому слушать, кроме, конечно, автора, виртуозно воспроизводящего в зоне, например, такое лагерное кви-про-кво. «Придет, бывало, кум на разговенье». «Кум?» — забеспокоился Ироха. «Опер, что ли?» «Опер. Сам ты опер». «Кум, говорю, родня». Это солировал зэк из крестьян. «А вот вор в законе». «Да, я умел рогами шевелить. Аж девы подо мной кричали». «Что бестолку кричать?» — сказал Замараев. «Эх ты, деревня! А секс?» «Чего?» — не понял Замараев. В заповеднике лишены смысла даже диалоги, которые ведут самые близкие люди. Так каждый разговор героя с будущей женой лишь усугубляет их взаимонепонимание. «Нет у меня родителей», — печально ответила Таня. Я смутился. «Простите, — говорю, — за бестактность. Они живут в Ялте», — добавила Таня. «Папа же секретарь райкома». Или «Один повесился недавно. Его звали Рыба. Прозвище такое. Так он взял и повесился. Сейчас он работает корректором». «Кто?» — вскричал я. «Рыба». Его удалось спасти. Сосед явился к нему за папиросами. Дальше только хуже. Чем ближе становятся герои, тем меньше они понимают друг друга. Как-то раз я выдворил над столом фотографию американского писателя Беллоу. «Белов?» — переспросила Таня. «Из Нового мира?» «Он самый», — говорю. Прекращает эту трагикомическую неразбериху лишь Танина эмиграция, которую она защищает явно не своими словами. Только этот диалог и имеет смысл, и то потому, что для него Довлатов поделил поровну собственные аргументы. Однако и это не помогло им договориться. Дело в том, что для героя заповедника ехать-не ехать — не настоящий вопрос. Настоящий вопрос — не где жить, а как. Часть десятая. Заповедник — роман «Испытание и воспитание». Рассказ о приобщении автора к пушкинской вере, к его так восхищавшему Сергея олимпийскому равнодушию. Довлатова покоряла способность Пушкина подняться над антагонизмом добра и зла. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. Эта зловещая сцена из «Капитанской дочки» узнается в одном из любимых довлатовских пейзажей — «Луна», которая светит и хищнику, и его жертве. Редкий, малословный, ускользающий от внимания пейзаж Довлатова, красноречивая декларация его философии отнюдь не только литературной. Орудуя, как часовщик пинцетом, Довлатов вынимал из окружающего нужные ему детали. Остальное шло на пейзажи.